Инспирия. Мажган Газират. Дом на Солнечной улице. Читает Екатерина Финевич. Моим родителям, Насеру и Шахин, которые пережили ужасы Иранской революции. Часть первая. Виноград на Куфе. А у царского визиря было две дочери. Старшая по имени Шахразада и младшая по имени Дуньязада. Старшая читала книги, летописи и жития древних царей и предания о минувших народах. Рассказ о царе Шахрияре и его брате. Каждый раз, когда мой дедушка Акаджун поворачивал голову, серебристые нити посверкивали на его куфе. На этой шапочке была тонкой вязью вышита виноградная лоза, и я следила за искоркой, взбирающейся по виноградинам и соскальзывающей по витым стеблям, зачарованная танцем света на его голове. Мне хотелось, чтобы он закончил беседу и обратил на меня внимание. Мне тогда было 6 лет, и я весь день старалась вести себя, как полагается, хорошей девочке, и не топтала любимые цветы Акаджуна, когда бегала за младшей сестренкой Мармар во время игры в прятки. Тяжело было проявлять терпение, когда он обещал нам волшебный подарок. Той ночью, в августе 1978-го, мы собрались в доме бабушки и дедушки на Солнечной улице. Дом стоял посреди огромного сада в центре Тегерана, по соседству с поместьем принца Галяма, младшего брата шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Мы сидели на деревянной тахте в саду. Мармара рядом со мной теребила челку, слушая Акаджуна, отца и дядю Резу, пока те обсуждали шаха Ирана и охватившую страну волнение. Реза облил холодной водой раскаленную плитку, чтобы охладить террасу, а потом принес из подвала 3 тахты и накрыл их кашанскими коврами с узором из турецких огурцов. Лампы рассыпали золотистые огоньки по переплетенным на коврах цветам и оживляли иссушенный сад. Бабушка Азра поставила пузатый самовар на березовый столик между тахтами и заварила чай в огромном чайнике на макушке самовара. Камамбарики на фарфоровых блюдечках сияли, когда она разливала чай и расставляла их на подносе. Маман и тетя Лейла и Саба слушали разговор и передавали поднос членам семьи. Вода булькала в золотистом самоваре, и густой аромат черного чая с кардамоном плыл по воздуху, когда они пили и беседовали о событиях в стране. Реза, высокий и худой, давно за 20, вслух читал Кейхан. Он работал в стекольной мастерской Акаджуна и каждый день по дороге домой покупал вечернюю газету. На подбородке у него была жесткая щетина, а небесно-голубую рубашку он застегнул до самого горла. Адамово яблоко подпрыгивало в гневе, когда он раздраженным голосом читал дрожащую в его руках газету. 600 людей сожжены заживо в кинотеатре «Рекс» в Абадане. 377 погибших, остальные в критическом состоянии. Реза перевернул страницу и продолжил. В руинах здания были найдены обожженные тела. Мы почувствовали запах дыма, когда смотрели кино, сообщил один из выживших репортеров в больнице. Люди начали переговариваться, гадать, откуда идет дым. Несколько человек бросились к выходу, но двери были заперты снаружи. Люди бросились к дверям, кричали, ругались и расталкивали друг друга в попытке выбраться. Нас заперли. Кто-то хотел сжечь нас заживо. Здание кинотеатра в результате пожара обрушилось. Обугленные двери были покрыты царапинами. Несчастные жертвы бились в них, моля о пощаде. «Ляй-ляха и ля-лах! Кто мог так поступить с людьми?» — сказала Каджун, касаясь лба. Гладкая, блестящая кожа тянулась от кустистых бровей до самого затылка, где он приколол куфи к редким седым волосам. Эту белую куфи, маленькую круглую шапочку, которую носят некоторые мужчины-мусульмане, он носил после совершения хаджа. «Эта династия тиранов пойдет на что угодно, чтобы остановить народную революцию. Чертовы убийцы!» — сказал Реза. Он сложил газету и бросил ее на ковер. Баба слушал новости, помешивая ложечкой чай в камамбарике. На читающего резон смотрел стальным взглядом. Волосы над ушами у него начали сидеть, но остальные короткие спутанные кудри оставались черными. Он брился двойным лезвием, и его лицо всегда было гладким. «Слишком рано утверждать, кто в этом виноват», — сказал отец. «Я слышал, что многие погибли в давке у дверей». «Кто задумал такое чудовищное преступление?» — сказала Каджун. «Возможно, те, кто хочет сильнее запутать ситуацию. Фидаины, марксисты, маджахедин или Хизбетуде. Организация маджахедов иранского народа, маджахедин Ехальк, была создана в 1965 году студентами Тегеранского университета, недовольными шахским режимом. Выступала за создание в Иране социалистической республики, построение бесклассового общества, лишенного любых форм диктатуры и эксплуатации. Хизбетуде — Народная партия Ирана. Хизбетуде-е — Иран, сокращенно Туде. Марксистско-ленинская партия, действующая в Иране с 1941 года, является преемницей Иранской коммунистической партии. «Никто не знает», — сказал отец. «Никто из тех, кто имеет отношение к восстанию, не совершил бы такого страшного преступления. Революция уже побеждает. Мы побеждаем. Шах доживает последние дни», — заявил Реза, обращаясь к отцу. Отец молча закусил губу и не ответил. Он почесал шрам под левым ухом. Нервная привычка — признак несогласия. Гладкий, бледный шрам был напоминанием о кожной инфекции, которую он подхватил в армейских бараках на Ирано-Иракской границе. Годы службы в армии в качестве высокопоставленного офицера выковали в нем святую веру в военную мощь шаха Мохаммеда Резы. Я встала на тахте и наклонилась, чтобы поближе рассмотреть газету на ковре. Я с открытым ртом уставилась на обугленную женщину на первой странице. Ногти на пальцах, оставшихся нетронутыми на ее сожженной руке, были покрыты лаком. Она, должно быть, сломала ногти, отчаянно царапая и толкая дверь. В тот момент никто не обращал на меня внимания. Сердце заколотилось, когда я представила, как она бьется в дверь, кричит, молит о помощи, пока ревущее пламя пожирает ее тело. Когда разговор затих, Азра слила воду, натекшую в миску под пузатым самоваром, и задула голубое пламя в его трубе через сетчатое отверстие. Белый дым поднялся по трубе самовара и растаял в воздухе. Маман помогла Азре отнести самовар и чайный сервиз обратно на кухню. Лейла и Саба вынесли матрасы и подушки из комнаты для гостей, развернули матрасы на тахтах и застелили их белыми накрахмаленными простынями. Реза установил москитные сетки и удостоверился, что края всех пологов подоткнуты под матрасы. Мы с Мармар спали на средней тахте, рядом с матрасом Акаджуна и Азры. Полог цвета слоновой кости колыхался на прохладном ночном ветерке, и его кружевные вязаные цветы дрожали снежным ветром. Мы опустили головы на пуховые подушки, устроились под тонким одеялом и нетерпеливо принялись ждать, когда вернется Акаджун. Он ушел в свою комнату за подарком. Что он собирался достать из глубокого темного чулана? Говорящую куклу, которую привез из паломничества в Мекку? Швейную машинку, которая работает без ручного колеса? Карту мира, которая расскажет что-то интересное о стране, когда мы ее коснемся? Ночь казалась слишком длинной для взволнованных девочек, которые ждали с самого раннего утра. Я смотрела, как звезды сверкают в чистом ночном небе Тегерана, надеясь, что безмятежность ночи успокоит меня. Хоть я и пыталась сосредоточиться на подарке Акаджуна, у меня не получалось выбросить из головы образ обугленной женщины, как она кричала и царапала дверь до самой последней минуты перед смертью. Наконец, когда прошел, казалось, целый год, я услышала, как шуршат по бетонным плиткам кожаные тапки Акаджуна. Он вернулся с терме, особой вышитой тканью, в которую заворачивал важные вещи, под мышкой, поднял сетку и на корточках проскользнул под полог. Он положил Терме возле своей подушки и снова подоткнул кромку полога под матрас, чтобы за ним не последовали комары. Затем снял заколку, на которой держалась Куфи, и убрал шапочку под подушку. Он бросил взгляд на Азру, которая уже крепко спала. «Хотите послушать сказку?» — спросил он тихим голосом. «Да», — сказали мы. Он положил Терме на колени и развернул ее, обнаруживая старую толстую книгу. Это и был его волшебный подарок. Уголки коричневой кожаной обложки казались потрёпанными, но корешок выглядел крепким и надежным. Спереди был портрет девушки в полоборота. У нее были большие раскосые глаза и прямые черные волосы, сбегающие по плечам. «Кто эта тетенька?» — спросила я. «Это Шахразада. Мажи, если потерпишь, то услышишь ее историю». Он прочистил горло и голосом, который заворожил мое сердце, рассказал историю Шахрияра, могучего царя Багдада. Отправившись в гости к брату в соседнюю страну, царь узнал, что его прекрасная царица предала его и переспала с одним из их рабов. Несчастный и разъяренный, по возвращении он убил царицу, пока та спала, и поклялся из мести каждую ночь брать в жены девушку, только чтобы убить ее на утро после свадьбы. Сперва, когда Акаджун только начал рассказ, я подумала, что девушка на обложке была той царицей. Но по мере того, как он плел кружево истории, я уверялась, что рисунок никак с ней не связан. Испуганные и запутавшиеся, мы с Мармар сидели в обнимку на матрасе и слушали сказку. «День за днем», — сказала Каджун, — «убивали девушек, пока в городе не осталось незамужних». У царя Шахрияра был визирь, у которого было две дочери по имени Шахразада и Дуньязада. Настало время визирю предложить своих дочерей царю. «Ох, нет», — сказала я, — «их тоже убьют?» Когда визирь рассказал об этом дочерям, Шахразада, старшая дочь, которая была очень умной и начитанной, уверила своего отца, что выйдет замуж за царя и обманом заставит его не убивать себя и свою сестру. «Каким обманом?» — спросила Мармар. Ее большие черные глаза были широко открыты и сияли в лунном свете. Шахразада рассказала сказку настолько захватывающую, что царь Шахрияр хотел следующей ночью услышать продолжение. Он позволил ей прожить еще одну ночь. «Что это была за история, Акаджун? А остальное я расскажу завтра ночью. Вам пора спать». Он заложил сложенный листок бумаги между страниц и снова обернул книгу в Терме. Мы вскочили с матраса, устроились у него на коленях и стали упрашивать его почитать нам еще немного. Он погладил нас обеих по голове, поцеловал волосы и уложил под одеяло. Он улегся сам и укрыл ноги белой простыней. Вскоре я услышала его храп. Мы с Мармар уставились на ночное небо Тегерана сквозь москитную сетку, зачарованные рассказом Акаджуна. Мы понятия не имели, что под теми же блестящими звездами вскоре разгорится революция. Для меня Акаджун становился совсем другим человеком, когда снимал Куфи. Странник превращался в старика, чей голос завладевал моими детскими снами. Каждый четверг и пятницу мы приходили в дом на Солнечной улице, и он читал нам с Мармар «Тысячу и одну ночь». Я часто забывала, что он является рассказчиком. И его голос уносил меня в далекие города вроде Багдада, Дамаска или Басры, в порты, которым я в своих фантазиях плыла на огромном корабле. Я представляла, что моя пуховая подушка — это судно, что качается на лазурных волнах моря. Я выдергивала торчащие из наволочки перышки, надеясь, что смогу вызвать ифрита. В сказках Акаджуна эти призрачные создания появлялись, когда кто-то произносил заклинание и сжигал темной ночью перо. Ифриты становились слугами того, кто вызвал их, и исполняли желания хозяина. Они пугали и завораживали меня одновременно. Они могли бы отнести меня в загадочные места и показать немыслимые вещи. Они также владели злыми силами и могли творить страшные дела. Читая, Акаджун одергивал меня, чтобы я не вытаскивала из подушки перья. Ощипывать дрожайшего ночного друга он считал преступлением. Но какой ребенок откажется от соблазна, если верит, что сможет призвать ифрита? Акаджун никогда не приукрашивал сказки и снисхождения к нашему возрасту. Прекрасные юные девы изменяли мужьям и жертвовали жизнями ради возлюбленных. Их ловили, пытали и убивали. Их останки заворачивали в ковры, укладывали в сундуки и бросали в глубокие синие моря, только чтобы многие годы спустя те были найдены одиноким моряком, который рассчитывал на огромную рыбу. На рассвете я проснулась, дрожа от холода. Мармар обмотала все одеяло вокруг ног, и мне укрыться было нечем. Прохладный ветерок раннего утра свистел между черных сосен в саду. Акаджуна не было видно, но все остальные еще спали. Голуби тихонько ходили по краю рыжей кирпичной стены сада, курлыкая между собой. В моем детском воображении они тайно общались. Возможно, они несли мне важное сообщение от Шахразады. Но в соснах прятались вороны, и они закаркали, чтобы помешать мне разгадать шифр. Голуби замолчали и оборвали передачу. Я проползла к краю тахты, вытянула ноги и соскользнула в деревянные сандалии. Стук сандалий по плитке эхом разнесся в тишине утра. Куфи Акаджуна двигалась между ветвей лозы неподалеку от главных ворот в сад. Я пробежала между смоковницами, которые он полил рано утром, и поскользнулась на скользкой грязи, которая покрывала землю. Толстый слой влажной земли прилип к сандалиям и испачкал подол ночной рубашки. Акаджун пытался подвязать ветви лозы, которые разрослись по шпалере. «Салам, Акаджун!» — крикнула я. Он стоял на второй ступени узкой лестницы, спиной ко мне. Он бросил на меня взгляд из-под подмышки и заметил испачканную ночнушку. «Ты что, возишься в грязи? Если мать заметит, тебе не сдобровать». Я замялась с ответом, но не смогла сдержаться и не спросить про вчерашнюю сказку. «Акаджун, Шахразада в конце выживет?» Он оборвал свое занятие и на несколько секунд уставился на меня. Затем подбородком указал на тонкую веревку, кольцом свернувшуюся возле лестницы, и сказал: «Раз уж ты и так испачкалась, почему бы не помочь?» Я не сдвинулась с места. Он стоял на лестнице, ожидая, что я принесу веревку. «Не торчи там без дела. Подними веревку и подай мне». Я неуклюже подняла моток веревки и вытянула руки, чтобы он взял ее. Он развернул веревку и закрутил виноградную ветвь вокруг главного столба шпалеры. Гроздь винограда коснулась верхушки его куфи. Золотистое сияние рассвета посверкивало между скрещенных перекладин. Крошечные, круглые виноградины сверкали на ветках лозы и на серебристых нитях его куфи. «Акаджун, какую сказку Шахразада рассказала следующей ночью?» Он был человеком, который мог за раз заниматься только одним делом. А еще не выносил, когда дети мешали в саду, и ему не хватало терпения отвечать на вопросы не в меру любопытной шестилетки с самого утра. В ответ он закричал из-под лозы: «Вечером! Остальное я расскажу сегодня вечером!»